Том Пикерилли. Никто. Один. Блуждая по темным закоулкам собственного сознания, Крайер осознавал, что раньше его звали как-то иначе. Возможно, его настоящее имя было Чак Смит, или Джо Эванс, или Эйб Фишбаум. Он этого не помнил. Задумайтесь на минутку, и вы удивитесь, как много ваше имя значит для вас. И как много лично вы значите для своего имени. Если бы его звали Джонни Гитара, разве оказался бы он здесь, в этом месте, с этими травмами? Ник Стил наверняка смог бы защитить свою семью. Фредди Дэвис не задержался бы на пустой парковке, уплетая пару двойных чизбургеров и три большие порции картошки фри под доносящиеся из плеера звуки оркестровой сюиты номер 3 Баха. Помимо классической музыки, в тишине ночи раздавалось только непрекращающееся чавканье и сытое причмокивание. Потом он, не торопясь, выкурил 2 сигареты, хотя почти бросил курить. Нарушил диету, не сдержал обещания заботиться о своем здоровье, которое дал жене, как только ему исполнилось 40, и он по праву стал называться мужчиной среднего возраста и с неплохим достатком. По крайней мере, он больше не пил. Он был уверен, что все его грешки – мелочь, если посмотреть на ситуацию в целом. Крайером его назвали в сумасшедшем доме. В тот вечер Крайер пришел домой и увидел свою 12-летнюю дочь на полу с обспоротым животом. Она стонала в агонии, ползая по пропитанному кровью ковру гостиной. Помимо крови, на ковре были ее внутренности. Крайер подбежал к ней, и из его груди вырвался звук, похожий на крик раненого тюленя. Когда девочка протянула к нему руки, шевеля губами, будто пытаясь что-то сказать, Крайер взвыл так, что все равно не смог бы разобрать ни слова. Спустя мгновение она дважды моргнула, а затем глубоко и прерывисто вздохнула. Она была мертва, и Крайер, почти поддавшись истерике, начал судорожно молотить кулаком по ковру. Удар, один, другой, третий. Его вырвало. Все, что он съел всего 15 минут назад, оказалось на полу. Он пошел вглубь дома, туда, откуда раздавались крики его жены. На втором этаже что-то с грохотом упало. Он рванулся туда. Свет нигде не горел. Он щелкнул выключателем, что-то кричал. Иногда ее имя, иногда просто что-то нечленораздельное, пока, наконец, не нашел ее. В ванной. Полностью одетую. С перерезанным горлом. Руки у нее были замотаны скотчем. Куском такого же скотча был заклеен рот. Она была еще жива и повернула голову в сторону Крайера. Из перерезанного горла хлынула кровь, забрызгав ему все лицо. Кровь стекала по стенам, по ее губам, подбородку. Она пыталась сказать что-то, но, похоже, она прокусила язык, пытаясь избавиться от скотча. Убийца подбежал к окну. Крайер поскользнулся на луже крови жены и, как бы ужасно это ни звучало, благодаря этому быстрее преодолел расстояние до окна. В нем было 40 килограммов лишнего веса, ему мешал огромный живот, но он все же неловко подпрыгнул, чувствуя, как в животе у него все переворачивается. Он сумел схватить злоумышленника за ремень еще до того, как тот успел соскользнуть с подоконника на улицу. Его лицо показалось Крайеру знакомым, но он никак не мог вспомнить, где он его видел. Он попытался заговорить, хотел спросить его, зачем ты это сделал, кто ты, что все это значит, что... Отблеск света на лезвии ножа, рука в перчатке. Парень высоко поднял нож, развернулся и с размаху всадил его прямо в лоб Крайеру. Лезвие вошло вглубь черепа на 7 сантиметров, прямо между глаз, почти посередине лба. Боли не было. Крайер наблюдал за тем, как убийца ловко выскочил в окно, без капли страха, полностью контролируя свои движения и преодолев расстояние в 2 этажа, приземлился на заднем дворе. Попятившись, Крайер зацепился за край ванны, но сумел удержаться на ногах, и что самое странное, у него была эрекция. Его жена собрала все оставшиеся силы и попыталась подняться из ванны. Со связанными руками она наблюдала, как жизнь покидает ее слабеющими толчками, стекая по персиковым обоям, и выражение лица у нее постепенно каменело. В ее глазах читался огромный, но при этом контролируемый страх и трогательная забота о муже. Он двинулся в ее сторону, и она попыталась перекинуть ногу через край ванны, но это ей не удалось. Она попробовала еще раз, но на ее лице появилось осознание того, что она все равно не сможет дотянуться до него. Она протянула к нему обе руки, кашляя, выталкивая сгустки крови из раны на шее. Бесконечным дождем стучали по ванной капли крови, будто кто-то принимал душ жарким летним днем. Она откинулась назад, по-прежнему протягивая к нему руки, и Крайер попытался что-то сказать, но не смог. Он прислонился к стене. Колени подгибались, но он не падал, просто сползал по стене сантиметр за сантиметром, пока не оказался на мокрой от крови жены кафельной плитке. Он лежал и смотрел в потолок. Пытался закрыть глаза, но не мог. Через какое-то время глаза закрылись сами, а он остался лежать где-то в темноте, один, но все еще не теряя сознания. Два. Он снова открыл глаза и увидел склонившуюся над ним женщину в полицейской форме. Аккуратный черный костюм, на ногах полиэтиленовые бахилы, на шее значок. Вздрогнув от неожиданности, она отскочила назад к раковине и локтем разбила зеркало шкафчика. «Вашу мать! Боже, да он же еще жив!» Кто-то вне поля зрения Крайера откликнулся. «Да не может быть! Нож на 7 сантиметров вошел ему в череп!» Оказавшись в подобной ситуации, меньше всего хочешь услышать о себе подобную дрянь. В горле у Крайера пересохло. Дважды сглотнув, он сказал: «Пошел ты». «У него губы шевелились». Женщина-коп склонилась над ним, опасаясь запачкать форму. «Что? Что вы сказали?» «Пошла ты». Но они не понимали его. Думали, он пытается о чем-то намекнуть или что-то в этом роде. Кто-то опустился перед ним на колени и поднес ухо прямо к его губам. Сколько там ушной серы. Да что это за копы в конце концов? Он не знал, кто они такие, но уже понял, что ни черта они не смогут разобраться в произошедшем. Это ему предстоит сделать самому. Вот только он не помнит, кто он. Три. Он очнулся на операционном столе, сумел приоткрыть правый глаз, пластырь на котором слегка отклеился. В операционной было 6 или 7 врачей и медсестер в одинаковых светло-голубых халатах и масках. Он попытался заговорить, но в горле была трубка, а еще одна в носу. Весь он был опутан какими-то аппаратами и все еще ощущал эрекцию. Вокруг было много яркого света и отражающих металлических поверхностей. На маленьком металлическом столике рядом с ним лежал инструмент – циркулярная пила, покрытая кровью. Этим они вскрывали его череп. Лоб у него был разворочен, сквозь него виднелся мозг, и несколько устройств фиксировали его плоть и мышцы. Кто-то заметил, что он открыл глаза и вскрикнул: «Господи боже!» Это вызвало небольшую суматоху. Все начали кричать и перекладывать вину друг на друга. Одна из медсестер приняла удар на себя. Он пожалел ее, попытался сказать: «Ты не виновата». Но губы его не слушались. Кто-то рядом с ним в это время совершал разные манипуляции с иглами и трубками. И, наконец, Крайер снова уснул. 4. Он пришел в себя и обнаружил, что голова его обмотана бинтами. Один глаз тоже был забинтован. Боли не было, но было странное и отчетливое ощущение, будто из его головы пытается выбраться наружу какой-то очень маленький человечек. Крайер поднял руку, чтобы либо помочь ему выбраться, либо затолкать обратно, но этот маленький засранец будто застрял у него в черепе возле надбровной дуги и никуда не желал двигаться со своего места. У Крайера было много вопросов. Что происходит? Как долго он здесь находится? Как его зовут? А маленький человечек, казалось, хотел ответить ему, глядя в незабинтованный глаз, но оба они не могли произнести ни слова. 5. Когда он пришел в себя, ему назначили курс физиотерапии, провели тесты умственных способностей и моторных навыков. Всю эту чушь, что полагается в таких случаях. Тесты Роршаха, словесные ассоциации. Этот тест он провалил, так как не мог разговаривать, хотя, по словам врачей, должен был. И даже детские тесты, вроде засовывания кубиков в отверстие, провалил. Он чувствовал тяжесть в голове. Возможно, причиной тому был человечек, поселившийся там. Или же металлическая пластинка, которую туда засунули врачи. С ним сюсюкали, будто бы с младенцем или собачкой. Врачи протягивали ему указательный палец и говорили, чтобы он сжал его как можно сильнее. Он был обессилен. Его заставляли подбрасывать и ловить тяжелый резиновый мяч. Иногда он делал все, что просили. А иногда просто смотрел на всех этих врачей и думал: «Вы чокнутые сукины дети». Его помещали в детский бассейн. И маленькие симпатичные девочки в купальниках помогали ему плыть и поддерживали при ходьбе. Эрекция, наконец, исчезла, спасибо хоть на этом. Ну и стыд. Иногда маленький человечек сидел у него в голове, а иногда он куда-то исчезал. Он появлялся то где-то далеко за пределами головы, то глубоко внутри. Крайер просыпался от ярких снов, иногда даже в слезах, часто обнаруживая, что проспал не один день. Врачи говорили, что у него кататонический синдром, что его рациональное мышление так повредилось в результате травмы или трагических событий, и он никогда не придет в норму, что у него умственные способности 5-летнего ребенка. С ним больше не разговаривали. Говорили только друг с другом в его присутствии. Медсестры перестали сюсюкать и начали жаловаться на своих мужей и неблагодарных детей. Они не могли сдержаться и выливали на него все свои ежедневные проблемы, плакались ему в жилетку, зная, что он их выслушает, но никому не расскажет их секреты. Они стали грубее обращаться с ним, когда меняли ему постельное белье, бросали мячи с силой, будто хотели сделать ему больно. А копы? Копы думали, что он притворяется. Они говорили, что это он замочил свою семейку, что кровавые отпечатки его рук на ковре возле мертвой дочери доказывают, что он виновен, что рвота на ковре – это тоже доказательство его вины, что раз он был весь покрыт кровью жены, значит, он и был убийцей. Они хотели, чтобы он признался. Говорили, что жена перед смертью защищалась, поэтому и ударила его ножом. Сначала его допрашивали по схеме «хороший коп, плохой коп». Потом хороший коп тоже превратился в плохого. и они уже вдвоем обрабатывали его, пока никто не видел. Он чувствовал странную боль где-то далеко от него, и их кулаки были здесь совершенно ни при чем. Боль была где-то высоко, мучения оставались за пределами его тела, даже когда копы били его в живот. Они ломали ему мизинцы, а он не издавал ни звука. 6. У одной медсестры средних лет был чертовски странный фетиш. Она возбуждалась только от вида пациентов, которые были в коме или потеряли рассудок. Она была явно чокнутая. Даже маленький человечек внутри черепа Крайера так считал. Она называла Крайера своим папочкой. Стягивала с него штаны, а с себя трусики, и садилась на него сверху. И все время повторяла при этом: «Папочка! О, папочка!» Стоит задуматься, как же сильно некоторым не хватает родительской ласки. Она продолжала ошиваться вокруг него. Эрекция у него исчезла, и вроде бы все должно было прекратиться, но она все же находила способы удовлетворять себя. Бинты постепенно исчезли, как и его лишние килограммы. Живот сначала уменьшился вдвое, а затем и вовсе исчез. Его переводили из одного крыла больницы в другое, отправили вначале в частную, а потом в государственную клинику. Его осматривали многие доктора. Они делали записи в карточках и уходили. Крайер сжимал твердые резиновые мечи, сосредоточившись на одной единственной задаче. Как маньяк, он сжимал мечи. Час за часом, день за днем, на протяжении долгих месяцев. Он даже не замечал, что уделяет этому почти все время. В его сознании была лишь пустота. Какие-то переливы цвета, легкие колебания и перемена форм. Мышцы его рук стали огромными и плотными. В конце концов, ему хватило сил, чтобы схватить маленького засранца, застрявшего у него в голове, вырвать его оттуда и бросить на пол. Маленький засранец посмотрел на Крайера и почему-то, наверное, почувствовал себя на свободе. Заговорил. Лежа на полу и умирая, он сказал: «Са-кок». Крайером его назвал один коп-самоубийца, который, выехав по срочному вызову, по неосторожности застрелил беременную женщину, после чего пытался повеситься. Было проведено служебное расследование, в результате которого копа, он называл себя офицером Блиссом, оправдали, несмотря на то, что в тот день он выпил пару бутылок пива. Его напарник и по совместительству начальник скрыл этот факт, а вот Близ, от которого никто не ожидал такой глубины эмоциональных переживаний, так и не смог себя простить. 5 месяцев он сидел на антидепрессантах, а потом решил, что проще будет засунуть себе ствол поглубже в горло и выйти из игры тем способом, которым в свое время воспользовались многие ветераны. Но оказалось, что он не в состоянии спустить курок. Он даже не мог заставить себя притронуться к служебному оружию. Он больше не мог держать в руках оружие. А значит, коп из него был никакой. Да и мужчина, как он думал, тоже. Повинуясь мимолетному порыву, он попытался повеситься в шкафу рядом с ночной рубашкой жены. На этой рубашке были вырезы для сосков. Последний раз жена надевала ее, когда они только поженились, и с тех пор ночнушка так и висела в шкафу, как постоянное напоминание о том, чего у них больше нет. 30 минут спустя его обнаружила 10-летняя дочь, которая принялась делать отцу искусственное дыхание, как их учили в школе, на основах безопасности, Футбольное поле, на котором дети, забинтованные тряпками с красной краской, стонут и кричат, притворяясь жертвами теракта. А его дочь давит им ладонями на грудную кость и практикует дыхание рот в рот с симпатичными мальчиками. Она была уже достаточно взрослой и даже однажды искала в интернете, что такое сексуальная асфиксия. Случайно наткнулась на фильм для взрослых, пока родители спали. Офицер Близ видел, как она сидит в темноте перед 27-дюймовым экраном, а в ее очках скачут отражения. Тогда он не стал заострять на этом внимание, но теперь, оглядываясь назад, он понимал, наверное, его дочь подумала, будто папочка-извращенец просто неудачно проделал такую процедуру у себя в шкафу. Он не знал, что смущает его больше. Это или тот факт, что он пытался убить себя. Обо всем этом Крайер узнал, сидя целыми днями в кресле-качалке и ничего не делая, если не считать упражнений с резиновыми мячами и наблюдений за мексиканцами-нелегалами, которые постригали газон, время от времени заводили дробилку и содержали территорию в безупречном виде. В тот момент они сгребали опавшие листья, перекрикиваясь по-испански, и вряд ли получали за эту работу больше $5 в час. Директор больницы прикарманивает выделенные из бюджета деньги, чтобы содержать любовницу. «Одну из медсестер», — сказал Крайеру Близ, «ту, у которой задница потолще». «Ты же Плакса», — говорил Близ, слегка хриплым из-за неудачной попытки суицида голосом. Самоповешение ничуть не повредило внешности Блиса. У него оставалось всего несколько шрамов вокруг горла. Для петли он выбрал не толстую веревку, а скорее шнур. «Я иногда слышу, как ты плачешь во сне, всхлипываешь. Так кто же ты, если не Плакса?» Крайер хотел сказать ему, что не знает кто. «Если ты не знаешь, кто ты такой, — сказал Блис, — значит, у тебя есть шанс, выбор. Возможность. Ты можешь все изменить, понял? Свои цели и свое предназначение. А у тебя оно есть, даже если ты об этом еще и не подозреваешь». Крайер не понимал, какого черта от него хочет Близ, и хотел сказать: «Ты о чем, мать твою?» «А, я понял, о чем ты». Какой-то он чересчур жизнерадостный для парня, который пытался покончить с собой. «Я читал твое дело», — сказал ему Близ. «Система безопасности в их базе данных паршивая. Ее может взломать любой ребенок с Xbox'ом. Там сотни страниц документов. И все о тебе. Твои медицинские записи, тесты умственных способностей, врачебные рецепты, заметки. Но все чушь собачья. За исключением пары страниц. Вот у них-то вся суть». «Это полицейские отчеты по делу об убийстве твоей жены и дочери. Ты их помнишь?» Крайер никак не отреагировал. И Близ повторил вопрос. На этот раз Крайер покачал головой, потому что сам не был уверен, помнил ли он их. Он пытался сдвинуть опоры своей памяти, пытался выйти за пределы собственной личности, где мелькали лица, образы, гудели голоса, но все это никак не складывалось в понятную структуру. «Хочешь, я расскажу тебе, что произошло?» Крайер кивнул. Должно быть, до психушки Близ был заядлым курильщиком. Он постоянно шарил в карманах в поисках пачки сигарет и тянулся к нагрудному карману, будто пытаясь нащупать зажигалку. «Окей. Однажды вечером ты пришел домой и увидел, как они умирают. Твою дочь выпотрошили, а жене перерезали горло. Тебя ударили ножом прямо в лоб, коротким 7-сантиметровым лезвием. Преступник так и оставил его торчать в твоей голове. Копы его достали, но по оружию не удалось узнать ничего важного. Тысячи таких ножей продаются по всему городу». Крайер подумал... И для чего, интересно, все остальные используют такие 7-сантиметровые ножи? Твой дом давно был у него на примете. Он наблюдал за тобой и знал, куда ты уходишь и когда возвращаешься. Он хотел побывать с твоей семьей наедине. По заключению судмедэкспертов, твоя жена пробыла связанной в ванной не меньше часа, пока преступник находился с твоей дочерью. Это видно по синякам и следам трения от скотча на ее запястьях. Твоя дочь не была изнасилована, а анализ брызг крови показал, что рана на животе, оставшая смертельной, была нанесена ей всего за 10-15 минут до твоего прихода. Знаешь, о чем это говорит? «Какого черта?» – хотел закричать Крайер. «Ты постоянно останавливаешься и спрашиваешь меня. Конечно же, я не знаю!» Близ продолжал. «Это говорит о том, что он разговаривал с нею. У нас в участке таких ребят называли болтушками Кэтти. Они попадались повсюду. Например, какой-нибудь гангстер берет заложников при ограблении банка и начинает разговаривать с ними. Открывает им свою гребаную душу, забыв о деньгах, о своих требованиях, о вертолете, на котором он собирался сбежать, об отряде спецназа снаружи, о пушке у себя в руках, обо всем, потому что все, что ему нужно, это поделиться мыслями со слушателями». «Мою жену и дочь убила болтушка Кэтти», — подумал Крайер. «Того человека, которым я когда-то был, пырнул ножом в череп какой-то парень, который просто хотел поболтать о своей жизни?» «Преступник скрылся через окно ванной на втором этаже. Скорее всего, ты хорошо разглядел его лицо. Может быть, ты узнал его? Ты помнишь?» Странно, но этот вопрос показался Крайеру самым простым. Он не помнил лица мужчины, но отчетливо запомнил чувство, будто бы он был ему знаком. Крайер с мольбой посмотрел в глаза Блиссу, хотя и сам не знал почему. Блисс сказал: «До той роковой ночи в вашем районе было зафиксировано несколько ограблений со взломом. Возможно, твоя жена сама случайно напоролась на вора, но то, как он на нее накинулся, говорит о том, что это преступление носит личный характер. Преступник был полон ярости, тихой злобы, склонен к вспышкам насилия. В то же время нельзя исключать и версию с вором-домушником. Полиция задержала несколько известных в округе воров, но все было напрасно, да и из дома ничего не пропало». «Значит, это могло быть ограбление с убийством, а могло быть и что-то другое?» Крайер ждал от Блисса пояснений. «Окей, как я уже сказал, его жестокость и тот факт, что он так долго следил за твоей семьей, доказывает, что преступление было совершено на почве личной обиды, реальной или надуманной. Я почти уверен, что ты знал или как минимум пересекался с преступником раньше. Копы допросили сотню человек, но так и не пришли к конкретным выводам. Явных подозреваемых нет». «Сотни человек? И ни одного подозреваемого? Интересно, им всем копы тоже ломали мизинцы? Или это было специально для него? Крайера?» Близ получал от всего этого удовольствие. Безумие отступило на второй план, открыв дорогу новой цели. «Этот преступник просто психопат. Этим словом легко разбрасываются, особенно здесь, у нас. Но тот парень... Тот парень настоящий псих. Мозгоправы годами пытались понять способ мышления таких людей и до сих пор ничего не добились. Это за гранью их понимания. Никто не сможет понять психа, кроме другого психа. Его мотивы. Что-то, что сидит внутри него и толкает его к преступлению. Хотя он сам, может быть, не осознает этого. Можешь поковыряться в его прошлом и найти там насилие. Или не найти ничего. Можешь откопать серьезные нарушения. Или тоже ничего такого. Все это не важно. Тебе не нужно его понимать. Тебе не нужна его биография. Ты ведь знаешь, что тебе нужно. Разве нет?» Внутри черепа, в самой середине, звучало всего одно слово. Слово без какой-либо связанной с ним эмоции. Причиной была не любовь или ненависть. Ведь он даже не помнил свою семью, не мог вспомнить имен ни жены, ни дочери, ни даже своего собственного. Но в то же время он ощущал нестерпимое желание, осмысленную необходимость. Крайер кивнул. «Ты хочешь отомстить? Хочешь замочить этого козла? Прикончить его, грохнуть, угробить, завалить? Вот это важно! Так?» Крайер понятия не имел, кто он такой. Кем был раньше, кем стал теперь. Не мог вспомнить ничего, но осознавал свое желание, и, сидя здесь сейчас, он понял. Да. Ну ладно, тебе надо выбираться отсюда. Придется либо поправиться, либо убедить врачей, что тебе стало лучше. Или просто свалить отсюда. Вот все, что тебе нужно. Это единственное, что тебе нужно. Сосредоточиться, сконцентрироваться. Сосредоточиться, сконцентрироваться. Дальше, когда выберешься отсюда, ты начнешь копать, рыть землю носом, как долбанная ищейка. Перелопатишь всю свою прошлую жизнь, все то, чего ты не помнишь. Узнаешь, кто ты такой. Спроси у старых друзей, соседей, подруг жены по кружку кройки и шитья, или чем она еще у тебя там занималась. Выясни, встречалась ли твоя дочь с мальчиками, или, может быть, она наткнулась в интернете на какого-нибудь извращенца. Изучай одно за другим, случай за случаем. Узнай, как он нашел тебя. И тогда ты сможешь найти его. Найти его. Вот и все, что тебе нужно. Это твоя суть. Ну вот, ты опять ревешь. Близ протянул руку и дотронулся до лица Крайера. На пальцах у него блестели слезы. Ну что ж. «Значит, у тебя в глубине души все еще больно. Иначе бы ты так не рыдал, так? Может быть, любовь еще проснется. Стремись к этому, и тогда, возможно, ты сможешь дотронуться до нее, пусть даже только в мечтах. Любовь потребует мести. Это единственная твоя задача. Держись за нее. Когда ты плачешь, ты плачешь во имя мести. Когда ты истекаешь кровью, тоже. 8. После подобных речей от суицидально настроенного копа только и ждешь, что он закончит когда-то начатое. Передаст эстафету Крайеру, а сам выпьет бутылку очистителя или бросится с крыши, а может быть накачается транквилизаторами, которые тайком прятал от врачей целый год. Но ничего этого не произошло. На следующий день Блиса выписали. Его дочь, которой уже стукнуло 19, прекрасно осведомленная о дыхании рот в рот и сексуальной асфиксии, приехала на новеньком внедорожнике, помогла отцу донести его голубой чемодан и увезла его прочь, оставив позади нелегальных иммигрантов и грохот дробилок. 9. Прошло еще 7 месяцев, прежде чем Крайер вновь заговорил. Его первые слова не несли никакого смысла. Он стоял в комнате отдыха и слушал, как 15-летний Джонни Джр с диагнозом депрессия разглагольствовал о своем отце, который всегда хотел, чтобы Джонни стал учиться, чаще забивал голы и вообще прекратил вести себя как пидор. Впервые Джонни Джр попытался искалечить себя после того, как выбил мяч в аут, а в то время его команда проигрывала со счетом 1-3. Стоя на основной базе, он дубасил себя бейсбольной битой по лицу, в итоге сломал нос, получил сотрясение мозга и трещину в затылочной части черепа. Иногда кровавые сцены, возникающие перед глазами, мешали Крайеру трезво смотреть на мир. И тогда он принимался трясти головой, пытаясь стряхнуть эти картины. Но на этот раз такого не случилось. Джонни любил причинять себе боль. Другие дети иногда режут себе руки, оставляя на них ровные ряды шрамов. Но Джонни предпочитал использовать тупые предметы. Всем приходилось проявлять осмотрительность, чтобы случайно не оставить у него в палате ничего такого, чем бы он мог бить себя по голове. 10 минут назад Джонни нашел глиняную пепельницу, склеенную кем-то на занятии по трудотерапии, и начал колотить себя ею по голове. Теперь он выглядел так, будто с него пытались снять скальп. Кусок кожи на лбу был наполовину оторван и открывал свежее повреждение. Клок волос был откинут назад, обнажая окровавленную рану. Крэш сказал ему: «Иди умойся. У тебя же все лицо крови». После долгих месяцев молчания голос Крайера звучал, как хрип человека, поперхнувшегося пылью. В тот момент ему показалось, будто бы говорил не он сам, а кто-то другой, и он огляделся, чтобы узнать, кто же это сказал. Голос слегка напоминал копа-самоубийцу, поэтому следующее, что он сказал, это было: «Близ». Джонни был слишком увлечен своим рассказом и даже не заметил, что Крайер что-то сказал. Но это заметила дежурная медсестра. Она подошла с удивленным видом и пристально посмотрела в глаза Крайеру. «Что? Что ты сказал?» – спросила она. Крайер посмотрел по сторонам и будто бы только теперь осознал, что сидит в шумной комнате, ярко освещенной дневным светом, рядом с ребенком, который весь в крови, как черт знает кто. Почему медсестра не помогает этому мальчику? Он подошел к окну, на котором была решетка, запертая изнутри, посмотрел на себя и с трудом узнал собственное тело. В руке он все еще сжимал красный резиновый мяч. Он разжал пальцы и наблюдал, как мяч, подпрыгивая, катится прочь. Он выпил стакан воды, потер горло, повернулся к медсестре и сказал: «Ладно, и что я должен сделать, чтобы меня отсюда выпустили?» Десять. Оказалось, что Крайер провалился в какую-то трещину в системе, и, как и прежде, никто не знал, что с ним теперь делать. Срок действия его страховки истек, и из их частной больницы, где он провел первые 6 недель, его перевели в государственную. Психиатры, медсестры, охранники и администраторы устроили совещание, чтобы обсудить Крайера и его дальнейшее положение. Говорили, что его амнезия скорее ситуативная, нежели глобальная, диссоциативная или травматическая. По всей вероятности, травма носила психологический характер. Но теперь, даже если это и не так, дальнейшая терапия может помочь. Они обсуждали ретроградную амнезию, при которой большинство пациентов не помнили себя предшествующей травме. Они могли усваивать новую информацию, и в отдельных случаях у них развивалась новая личность. Ему прописали групповую, первичную и регрессивную терапию, а также велели делать глиняные пепельницы, которые впоследствии приходилось прятать подальше от Джонни. У них даже были занятия по плетению корзин, но Крайер решил, что он не настолько сумасшедший. Однако он все же вылепил одну кривую пепельницу. Вскоре он обнаружил, что каждый раз, вернувшись откуда бы то ни было, ему приходилось доказывать врачам, что он заслуживает, чтобы его выписали. Поначалу он поддавался ярости и спорил, кричал, но это только усугубляло его положение. Его охватил леденящий ужас, когда он подумал, что его вообще не собираются отпускать, потому что думают, будто он только притворяется здоровым. Доказывать, что ты не сумасшедший, на деле намного сложнее, чем кажется. Приходилось скрывать свои истинные чувства, но при этом всегда звучать убедительно, за исключением тех случаев, когда врачи ожидали от него необоснованных эмоций. А такое иногда происходило. Он не мог победить в этой игре, но мог научиться играть в нее достаточно хорошо. Шрам у него на лбу был не очень заметным, хотя этого следовало бы ожидать. Лезвие прошло между бровей, как раз там, где проходит морщина. И от этого казалось, будто бы он все время злится или чем-то озадачен. От операции, во время которой в его черепе проделали разрез, странным образом почти не осталось шрамов. Металлическая пластинка не выпирала под кожей и не звенела, когда он постукивал по ней костяшками пальцев. Единственное, что было странным в его внешности, это белый шрам, резко выделяющийся на фоне его темных волос, заостренный и похожий на лезвие. Но в целом вряд ли можно было предположить, что кто-то бил его ножом в голову. Один парень из медперсонала заходил к нему чаще остальных. Молодой, с аккуратной бородкой, всегда при галстуке, свободно повязанном вокруг воротничка, рукава закатаны по локоть. Кто это был? Его лечащий врач? Личный психиатр? Никто не говорил ему об этом. Или он просто не помнил. Крайер думал, что это не важно, до тех пор, пока он продолжает выполнять все предписания. Наконец, пошли разговоры о его выписке. Главный врач все чаще улыбался в присутствии Крайера и спрашивал, не нужно ли ему что-нибудь еще. «Вещи», — сказал Крайер. «Что, простите?» «Мои личные вещи. Где они? То, что у меня было, когда я сюда попал». «А, их нет. Приходили родственники вашей жены и забрали большую часть тех вещей. А остальные? Остальные были проданы в счет оплаты больничных счетов». «А фотографии?» «А, о них я ничего не знаю». «А дом? Мой дом?» «Я думаю, что он тоже продан или конфискован банком». Он нервно перелистывал страницы документов, пробегал взглядом строчку за строчкой. «Но кто знает?» Что там написано на самом деле? «А хоть что-нибудь осталось?» спросил Крайер. «У вас на хранении. Мой бумажник, моя одежда». Он посмотрел на свои руки. «Я был женат. Разве не должен носить обручальное кольцо?» Док пролистал еще две папки с документами, потом включил компьютер и 10 минут что-то печатал. Искал. Возможно, теперь он немного опасался, потому что понял, как легко можно что-нибудь потерять. И не только вещи, но и свою личность, целую жизнь. Он бормотал что-то про себя, но так и не мог ничего найти. «Простите», — сказал док, — «вы не виноваты. Это не то, ради чего стоит плакать или истекать кровью. Слезы и кровь ему еще пригодятся». 11. Снова пришли те копы, которые раньше ломали ему мизинцы. На этот раз это была игра «Хороший коп» и «Хороший коп». Интересно, почему? Появились какие-то новые улики, доказывающие, что это не он сам наткнулся на нож, что это не он выпотрошил собственную дочь? Может быть, они обнаружили следы на заднем дворе или проследили его путь от места работы до фастфуда и поняли, что он никак не мог связать жену и держать ее в ванной целый час. Ему задавали вопросы о той ночи, и он рассказал все, что запомнил, хотя помнил он мало. Они сказали, что соболезнуют его утрате, выразили ему глубокое уважение и сочувствие, сказали, что сделают все, чтобы найти этого чокнутого убийцу. Сказали, что у них нет определенных версий. «А что случилось с этим?» – спросил Крайер. «С чем?» «С 7-сантиметровым лезвием, которое достали из моей головы. Это вещественное доказательство». «Какое оно?» «Вы хотите знать, что это был за нож?» «Да». Они полистали блокноты, но ничего не смогли сказать. «Я думаю, что это не важно». На прощание он протянул обе руки для рукопожатия. Копы выглядели озадаченно, но оба протянули ему руки. Крайер схватил их и начал сжимать все крепче и крепче с каждой секундой, пока оба копа не стали пытаться отдернуть руки. Он продолжал сжимать их сильнее и сильнее, даже когда копы начали пинать его по ногам и бить свободными руками по лицу. Он не остановился, пока не почувствовал, как ломаются их пальцы.